далеко, там, где свет рождает день, в двух шагах от неба ты живешь. Высоко дотянуться бы рукой, только солнце мои струны тронет, обожжет. Высоко дотянуться бы рукой, только солнце мои струны тронет, обожжет. Далеко, там, где ветер конократ гонит туч табун на север, ты живешь. Успокой, позабыть тебя пора, только ночь меня зовет, да белый дым костра. Успокой, позабыть тебя пора, только ночь меня зовет, да белый дым костра. Зря, зря березкой ты дрожала, говорила разговоры от кинжала до кинжала. Дорога через ссору, от кинжала до кинжала. Путь дорога через ссору. Ты живешь там, где грех мой не прости, золотой цыганский крест упал с груди. На траву, на сырую опусти, крест найди и глаза от него не отводи. На траву, на сырую опустись, крест найди и глаза от него не отводи. Зря, зря березкой ты дрожала, говорила разговоры от кинжала до кинжала. Дорога через ссору, от кинжала до кинжала. Путь дорога через ссору. Над рекой встала радуга шатром, там под ним степною птицей ты живешь. И ревут два медведя Кайбару от разлуки с названной своей сестрой. И ревут два медведя Кайбару от разлуки с названной своей сестрой. Зря, зря березкой ты дрожала, а говорила разговоры от кинжала до кинжала. Дорога через ссору, от кинжала до кинжала. Путь дорога через ссору.